Конечно, она знала. Знала, что мама ушла от отца, что у нее другой муж, что когда отца арестовали, квартиру и всю мебель конфисковали, оставив одну, самую маленькую комнату бабушке Дуне, а другую чуть побольше, ей, девочке, как больной туберкулезом. В две другие большие въехала семья с двумя маленькими детьми, и квартира стала коммунальной. Потом мать с новым мужем переехала в пустующую девочкину комнату. Так и живет там с ним и бабушкой, и с соседями рядом. Елена Александровна знала, что все это для девочки будет тяжелым ударом, испытанием, что она окажется не просто с чужими людьми в их родной квартире, но и сама станет соседкой для мамы и ее мужа. Как она будет справляться, выдержит ли, не свалится ли вновь с обострением? По договоренности с родителями Елена Александровна решила как можно дольше не посвящать девочку в эту печальную историю, поберечь ее. Врачи считали, что ее можно выписывать. Будет ходить на костылях, будет под наблюдением тубдиспансера, а потом приедет на отдаленные результаты. Словом, все в порядке, нет причин для беспокойства. А Елена Александровна считала, что есть. И после приезда отца это беспокойство только возросло. Она видела, как девочка мучительно пыталась разгадать причину этой перемены в отце. И как она умоляла Елену Александровну сказать ей, что случилось. Она уверена, что та знает. Молчать было трудно, глядя в молящие глаза своей любимицы, но ради ее пользы она молчала. Врачи прислушались к Елене Александровне и выписывать девочку постановили осенью, к новому учебному году. Какое счастье! Несколько дней она провела в тяжелых раздумьях, но было лето, волшебная пора. Ночью заливались соловьи, и парк наполнялся ароматом цветов. Это волновало и было как зарок, как обещание счастья. Юность умеет уходить от ответов, когда их не хочется знать, умеет отворачиваться и забывать. Она легкомысленно, беспричинно в своих надеждах и чаяниях, и радостно, ибо живет будущим, а оно бесконечно и безгранично. И девочка в этом парке с цветами, аллеями, павильонами, с людьми, живущими и работающими в санатории, была счастлива и подспудно непроизвольно гнала от себя тяжелые предчувствия. За ней приехала мама, красивая, как всегда, модно одетая и благоухающая, молодая и веселая. Но девочке показалась слишком веселая, слишком радостная, а на самом деле напряженная и нервная, с глазами беспокойными, готовыми одновременно и к слезам, и к смеху. Провожали девочку всем санаторием, ее любили и жалели, что теперь с ней расстаются. На самом деле простились еще накануне. Она раздарила все свои мелочи на память — открытки, карандаши, блокнотики, поделки, что мастерила с малышами. Всех обнимала, целовала, часто плакала, жалела, что уезжает. Почему-то боялась отъезда, боялась перемен. Пришли и нянечки, и сестры, и врачи, и Елена Александровна. «Как же трудно расставаться! Если что, мы тебя ждем, приезжай!» — шепнула Елена Александровна. Девочка замерла. «Если что? Что если?» Думать было некогда. Мама торопила, ждала машина, и они поехали. Девочка не отрывалась от окна. Как же долго она нигде не была. Как давно не видела мир, целую вечность. Она смотрела на сарафаны и платья, обувь, сумки. Ее удивляло все. Она привыкла к белым и синим халатам. И всюду машины, много машин. Но мама сказала: «Мне надо с тобой поговорить, доченька». Ее сердце дрогнуло. Вот оно, то, чего она так боялась, что изо всех сил гнала от себя, ее настигает. И не спрячешься, не убежишь. Мама выбрала на редкость неудачный тон разговора, наступательный, почти агрессивный. Девочка, почувствовав это, сразу пожалела ее, потому что это у нее от страха, от боязни обнаружить то, что прячешь, скрываешь. Маме трудно все это говорить. Она, заранее не услышав еще вопроса, отвечает своим тоном, отсекая, пресекая вопросы. «Мы с отцом разошлись. Я полюбила другого человека. Он одной со мной профессии. Актер из нашего театра, ты его знаешь. Видела в театре, и как-то он приходил к нам. Я ведь выходила замуж совсем девчонкой, про любовь ничего не знала. Не такая уж это редкость, ты понимаешь? Ведь я права. Сейчас у нас чудный брак, и я счастлива. Отец счастлив тоже. Он удачно женился, ведь он тебе сказал, да? Папа женился? Казалось, подумала девочка. Оказалось, спросила вслух, потому что мама тут же ответила. «Конечно, разве он тебе не говорил? Струсил. И жену его ты знаешь. Это Бронислава, подруга Люси Георгиевны, матери Нины, твоей подруги. Помнишь ее?» Еще бы не помнить Нину. Сколько слез пролито в ожидании ее писем, сколько горьких мыслей и разочарований. И Брониславу, конечно, помнит. Яркая такая, рыжая красавица. Значит, папа женат. Она сразу стала думать об этом. Почему же он такой худой, неухоженный? Где он живет? Отвлеклась. Мамины резкие слова перестала слышать, потом вдруг услышала. «Лагерь! Он вернулся по амнистии!» «Какая амнистия?» Она что-то пропустила и потому ничего не понимала. «Подожди, какая амнистия?» «Ах, он тебе и это не сказал? Вот ведь как! Да, он был осужден, сидел в тюрьме, а потом работал в руднике. Но запомни, папа — кристально честный человек. Ты знаешь, это была ошибка, недоразумение. Сейчас все в порядке, он на воле, и они с Брониславой, надеюсь, счастливо живут вместе с ее сыном. Снимают комнату. Вот, собственно, и все, и рассказывать особенно нечего. Знаешь, это жизнь. Сегодня так, завтра по-другому. Ты уже взрослая, должна понимать. А мы с мужем ждем тебя, будем рады тебе». Это «будем рады тебе» словно гостья, которая или радуется, или не радуется, кажется, стала последней каплей. Мама вдруг оказалась далеко-далеко. Любовь к ней, такая огромная, пронизывающая все существо ее дочери, вдруг отделилась, и девочка смотрела со стороны на эту прекрасную женщину, которая то ли неудачно сыграла свою роль, то ли перенервничала, то ли вообще теперь была не той, которую когда-то знала и обожала девочка. И это было тогда самое страшное. Мама не учла, что то, что она уже давно пережила, что было делами минувших дней, на девочку обрушилось сейчас, как гром среди ясного неба. И что это не от нее ушел любимый человек, не ее судил бесправный суд, не она сидела в тюрьме, а потом таскала вагонетки с рудой, и не она, вернувшись, оказалась без крыши над головой. Не она была жертвой. Страшная драма отца прошла лишь по касательной к ней, не задев глубин маминого сердца. Напротив, она была счастлива, любила и была любима, а девочка сейчас в эту минуту теряла не только семью, но и свой дом, и всю прежнюю жизнь, и прежнюю любимую мать, и прежнего любимого отца. И трагедия отца была трагедией дочери. Сейчас в машине, услышав короткий и бравый рассказ матери, она сидела окаменев, лишившись чувств и представления о времени. День в этой коммунальной квартире начинался рано. Уже в 7 часов хлопала дверь в комнату соседей, раздавались громкие на повышенных тонах голоса, утром особенно раздраженные и нервные, детский плач, из кухни соседка что-то кричала мужу, он из ванной громко отвечал ей, все просыпались. Особенно страдала мама, они с мужем поздно приходили после спектакля, и просыпаться так рано для нее было настоящим бедствием. Каждый день начинался ссорой, слезами, скандалом. Квартира была не приспособлена для коммунального проживания. Слышимость отличная, и девочка сжималась, словно от ударов, от криков и взаимных упреков. Только бабушка, родная бабулечка, ее добрая, любимая старушка оставалась утешительницей в это труднейшее для нее время. Она всегда ее ждала, была спокойной и умиротворенной, и кормила ее, слушала, утирала ей слезы и внушала, вселяла надежду. «Ну что ты, голубонька моя, что расстраиваешься? Скоро замуж выйдешь, своей семьей заживешь, и все пойдет по-другому. Потерпи, родненькая, потерпи, любонька моя, потерпи, сердешная. Все, все пройдет, увидишь. А мама пусть порадуется, пока молодая, пусть покрасуется, пока красивая. Недолго это все, и красота, и любовь. А пока есть, порадуйся за нее. У тебя-то все впереди, а она уж не молоденькая». Бабушка всегда находила нужные, очень важные слова. Они что-то открывали, показывали, были зримыми и доходили до сердца и сознания. Девочка начинала думать так же: «Пусть порадуется, все будет хорошо. Папа уже пережил самое страшное и сейчас в домашнем покое и семейном уюте вернет себе прежние силы, восстановится. Не все так плохо». Но каждый раз, когда с великим трудом она достигала такого шаткого, неустойчивого душевного равновесия, случалось что-то, пусть мелочное, глупое, что вышибало ее из этого равновесия и снова бросало в пучину одиночества и отчаяния. Однажды она что-то хотела рассказать маме, бросилась к двери, дернула за ручку, дверь была заперта на ключ. «Надо стучаться», казалось бы, что особенного, а нет, душа ее дрогнула. Занятия еще не начались, и делать ей было нечего. Она читала, лепила по санаторской привычке, рисовала, писала письма Елене Александровне. Из их книжного шкафа, что прежде стоял в столовой, а потом его забрали вместе с остальной мебелью, им разрешили оставить немного книг. Теперь книги стояли на полках в бывшей гостиной, где когда-то чудный концертный рояль занимал комнату почти целиком. И теперь здесь жила мама с мужем. Туда-то девочке и надо было наведываться за книгами, что было ей как нож к горлу. Она редко выходила из своей комнаты, жила настоящей отшельницей. Костыли обращали на себя внимание, люди оглядывались, дети показывали пальцем, кто-то смеялся. Это ее задевало. В санатории костыли приносили радость, здесь тоску, досаду, обиду, неловкость. Да и с третьего этажа спускаться и подниматься было поначалу страшно, а потом и неприятно, долго и нудно. Пока не было дождей, она ходила задними дворами, сквериком за домом в Гендрихов переулок, в музей-квартиру Маяковского. Музей этот она обожала. Библиотека там была прекрасная, и в хорошую погоду она, взяв книги, выходила в небольшой закрытый садик около музея, садилась там за стол под каким-нибудь раскидистым деревом и читала до темноты, пока не закрывали садик и музей. В ней совершенно неожиданно стала проявляться замкнутость, закрытость и отстраненность от людей. Она постоянно стремилась к уединению и молчанию. Этого никогда раньше не было, даже в самые трудные времена ее болезни. Бабушка, которая оставалась все время с ней, иногда не выдержав, просила ее: «Поговори со мной, милая, скажи что-нибудь, не молчи». Девочка улыбалась и молчала. Не о чем говорить. Почему-то теперь стало вообще не о чем говорить. Молчание было для нее естественной формой жизни. Школа не принесла облегчения. Идти надо было в гору, по народной улице. В дождь это было трудно, а в снег, когда скользко, еще труднее. Дальше проходить Таганскую площадь и сворачивать направо, на Воронцовскую. Ее класс был на четвертом этаже, а ступени старые и стертые, и все бегут вверх и вниз, сметая все на своем пути. И костыли возле парты падают, и опять она не такая, как все, чужая, калека, как кто-то крикнул в коридоре. Ей казалось, что живет она так, молча, мучительно и одиноко, целую вечность. Вновь ночами стала болеть нога, то, чего так боялась Елена Александровна, случилось. «Если настало». И она не выдержала, стала проситься обратно в санаторий. Мама была растеряна. Она искренне не понимала, что надо ее дочери. Она дома, среди любящих людей, прекрасно учится, много читает. Вдруг проявились способности к рисованию, рисует все подряд и хорошо, удачно, схватывая сходство. Пока нет друзей, но ведь она только недавно вернулась после трехлетнего отсутствия. Чего же ждать? Друзья не валяются на дороге. Пройдет время, и они появятся. За девочкой из Рязани прислали машину. Вернее, Лев Казимирович приехал по делам в Москву, и Елена Александровна упросила его захватить на обратном пути девочку. Какая же великая радость была очутиться здесь, в своем доме. Как ее встречали, как шумели, пели, кричали. На кухне даже испекли сладкий пирог. Помнили, что в октябре был день ее рождения, день 17-летия. И вот пирог, лучше поздно, чем никогда. И пошла опять привычная жизнь. Постепенно она приходила в себя, а поначалу испугала Елену Александровну запавшими своими глазами и плотно закрытым ртом. Елена Александровна не узнала свою звездочку, замученная, отрешенная, замкнутая. Молчит и не улыбается. В первые дни ее приезда Елена Александровна усаживала девочку в темный уголок голубого зала и слушала ее печальную исповедь. Та плакала навзрыд, ругала себя за бессилие и слабость и снова плакала, признавалась, что не выдержала испытания и что ведет себя ужасно, и ей стыдно, потому что здесь, в санатории, от нее этого не ожидали. Никто не возвращался, все привыкали, терпели, а она вот не смогла вытерпеть. И опять слезы, поток слез. Елена Александровна не останавливала ее, не перебивала, хотя сердце разрывалось от жалости. Знала, надо дать девочке выплакаться, облегчить настрадавшуюся душу. Она ведь предполагала, что так все и будет. К ее глубокому сожалению, она оказалась права, слишком тяжелые перемены обрушились на еще не сложившийся характер девочки. Вряд ли кому-то они по силам. Но она справится, надо только ей помочь. «Ну, все сказала?» — спросила, когда девочка, вздрагивая, затихла на ее плече. «А теперь послушай». Только очень холодный, бесчувственный человек мог спокойно и равнодушно принять драму, с которой столкнулась ты. Совершенно холодный и совершенно бесчувственный. Ты не такая, слава богу, и значит, твоя реакция единственно возможная, потому что человечная. Так что забудь обо всех своих угрызениях, они неуместны. Ты нормальный человек, и реакция твоя нормальна. Дальше. «Ты же видишь, как встретили тебя здесь, как тебя любят. К чему ж это кокетство? В санатории этого не ожидали, все справляются. Глупости это. У всех по-разному, у тебя так, и это еще не самый худший вариант. Поверь, бывает намного хуже. А вот чтобы справляться с этим самой, нужны внутренние силы, потому что в жизни прежде всего рассчитывать должно на себя, чтобы не быть обузой. Особенно с годами, чтобы не быть кому-то тяжким бременем. Рассчитывать на себя. Это бывает очень трудно. Растить, закалять собственную душу. Ты сама должна ежедневно и ежечасно творить. Ты же помнишь стихи. «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». «Ты уже знаешь, как это делается, и санаторий для тебя в этом отношении был хорошей школой, труднейшей, но необходимой, и ты ее с честью прошла, так что будь довольна. Теперь твоя задача восстановиться, не дать волю жалости к себе, матери и отцу. У тебя должна быть своя жизнь, которая и будет твоим пристанищем. В ней, своей жизни, ты будешь находить радость и утешение, а родители должны остаться единственными и любимыми, и у каждого из них будет своя жизнь, но тебя это станет только радовать». Так тихо-тихо говорила, словно себе самой, та, что своей любовью, преданностью и служением всю свою жизнь спасала терпящих кораблекрушение. Решено было, что девочка пробудет в санатории до начала следующего учебного года, до 10 класса, а 10 класс будет заканчивать в Москве. Чтобы золотую медаль давали в Москве, а не в Кирицах, так все и случилось. Весь 10-й девочка проходила на костылях, а медаль пошла получать уже без них. И на выпускной вечер пришла тоже без них. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Людмила Кунгурова. Читала Людмила Кунгурова.